Глава 5. Саша. Остаток вечера проходит в относительном спокойствии, без прямых стычек с Крестовским. Но как только появляется возможность покинуть праздник, не привлекая к себе лишнего внимания, я хватаюсь за нее, как утопающая за соломинку. «Кира, спасибо за приглашение!» — говорю я, поймав именинницу возле женского туалета. «Прекрасный вечер, но мне уже пора». «Почему так рано?» — спрашивает она расстроенно. «Сейчас же самое веселье начнется. Все выпили, расслабились, официальная часть позади. Я думала, мы с тобой потанцуем, сейчас диджей выйдет». «Извини, но мне правда пора». Остаюсь непреклонна, хотя расстроенное лицо девушки едва не заставляет меня пойти на попятный. Но я давно пообещала себе, что больше никогда не буду идти на поводу у других людей. Для Киры, как бы тепло я к ней ни относилась, делать исключение я не стану. К тому же в моем отъезде сейчас нет ничего поспешного или невежливого. Основные тосты уже сказаны, а Кира задула свечи на торте. «Кто-то ждет тебя?» — предполагает она, вдруг улыбаясь. «Кто-то особенный?» «Не выдумывай, я просто устала и хочу домой. Сама понимаешь, последний месяц был для меня, да и для тебя тоже, очень напряженным. До твоего приглашения я планировала все выходные провести в кровати с книжкой». «Согласна». Кира вздыхает, а потом порывисто обнимает меня. «Но мы молодцы, правда?» «Правда», — подтверждаю я. «Без тебя ничего бы этого не было. И ты должна знать, что я очень тебе за все благодарна». «Да ладно тебе», — беспечно отмахивается девушка. «Это лишь вопрос времени, когда бы тебя заметили. Мне просто повезло, что ты пришла ко мне первой. И знаешь, если соберешься продать ту самую картину...» Она заговорщически понижает голос. «Мы со Стасом дадим лучшую цену. Морское дыхание будет идеально смотреться в нашей будущей гостиной». Не знаю как, но мне удается сохранить на лице спокойное выражение, хотя внутри после слов Киры все кровоточит и рассыпается на части. Разве это не глупо? Конечно, однажды у них будет общая гостиная. Конечно, когда-то у них появятся дети. «Я буду иметь в виду», — отвечаю сдержанно. «В общий зал мы возвращаемся вместе. К сожалению, мечта о том, что я смогу ускользнуть с праздника незамеченной, остается лишь мечтой. Потому что Кира во всеуслышание объявляет о моем отъезде и предлагает на прощание произнести тост. На мой негодующий взгляд, она отвечает ослепительной улыбкой, поднятым вверх бокалом шампанского. «Финал моего 29-го года был потрясающим благодаря двум людям». Кира трогательно вздыхает и переводит взгляд на Крестовского, который задумчивым видом сидит в кресле. «Стас, ты все знаешь. Я бесконечно счастлива рядом с тобой. Я сделаю все, чтобы ты ощущал то же самое рядом со мной. Саша...» Она смотрит мне в глаза. «Твоя выставка — это прорыв не только для тебя, как для художника, но и для меня, как для молодого галериста. Наш общий успех открывает для нас новые перспективы. Спасибо тебе за доверие и твой талант. Давайте выпьем». Под гром аплодисментов я подношу к онемевшим губам бокал шампанского. Пить не могу, но и говорить тоже не выходит. Противоречивые эмоции рвут меня на части, в желудке все сжимается, а грудную клетку сдавливает, словно на нее опускается бетонная плита. В самом кошмарном сне я не могла себе представить подобного развития этого и без того сложного вечера. И Кира, если бы она только знала. «Всем доброй ночи», — говорю скованно, ставя нетронутый бокал обратно на стол. Отворачиваюсь и на негнущихся ногах иду к выходу. «Саша, подожди!» Меня окликает звонкий голос Киры, вынуждая остановиться. «Стас тоже собирается уезжать. Ты же в академическом живешь. Наш водитель по пути тебя подвезет. Не стоит волноваться, я доберусь на такси». Резче, чем хотелось бы, произношу я, приходя в ужас от перспективы ехать куда бы то ни было с этим мужчиной. «Никаких волнений!» Это спокойно говорит Крестовский, посылая по моему телу волну мурашек. «Нет смысла напрасно гонять машины. Мне по пути. Водитель уже ждет». Я лихорадочно ищу повод, чтобы отказаться, но в голову не приходит ничего разумного. Ничего, что не выставит меня в глазах Киры и ее близких неблагодарной истеричкой. «Спасибо». Отвечаю, наконец, облизывая пересохшие от волнения губы, и выхожу из зала, не желая смотреть, как будут прощаться Кира и Крестовский. Находиться в машине с Крестовским странно. Непривычно тоже, но осознание, что все это когда-то уже было, не отпускает, и, что совершенно нелогично, успокаивает. Как, черт возьми, я могу ощущать себя спокойно рядом с ним после всего, что произошло этим вечером? Это выше моего понимания. За рулем его водитель. Новый, не тот, что был 3 года назад, и это хорошо. Я почему-то очень боялась, что будет кто-то, кого я знала в той прошлой жизни. Хотя, в сущности, какая разница? Я бы вполне могла добраться на такси. Повторяю я, стоит нам отъехать от ресторана. Могла бы, соглашается он. Но я все равно еду мимо твоего района в аэропорт. От его слов на душе становится легче. Значит, эта поездка просто случайность. Стас не собирался оставаться со мной наедине. Ты улетаешь? Зачем-то спрашиваю я, чтобы поддержать разговор. «Дела?» — отвечает он просто. Какое-то время мы молчим. Машина плавно скользит по улицам. Яркие огни мегаполиса освещают ей путь. «Знаешь, Александр, я должен попросить прощения». Внезапно произносит Стас, заставай меня врасплох. «За что?» «Я набросился на тебя совершенно необоснованно». Он устало трёт переносицу, хмурится, словно разговор ему неприятен. «И тогда на выставке и сегодня. Ты этого не заслужила. Это все мои...» Он как-то криво усмехается. «Неоправданные ожидания». «Какие у тебя могут быть неоправданные ожидания?» Спрашиваю, не подумав. «О!» Тянет Стас загадочно. Он больше ничего не говорит, но я вдруг чувствую потребность высказаться. «Знаешь, я бы хотела, чтобы мы оставили прошлое в прошлом, Стас», — произношу твердо. «Я очень хорошо отношусь к Кире. Она не заслуживает, чтобы за ее спиной велись какие-то игры». «Ты считаешь, что мы что-то делаем за ее спиной?» «Зачем отвечать вопросом на вопрос? Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Честно говоря, не очень», — говорит он серьезно. «Все эти разговоры с подтекстом, встречи на террасе, эта поездка. Мне кажется, ты принимаешь все слишком близко к сердцу, Саша. Мы не сделали абсолютно ничего предосудительного. Что до этой поездки, я тебе уже сказал, мне по пути». Его ответ вызывает во мне двойственные чувства. С одной стороны, хочется удовлетвориться этим простым ответом, с другой, не может быть Крестовский настолько прост. В отношениях со мной этот мужчина никогда не делал что-то просто так. И я не могу отделаться от мысли, что и сейчас все не так, как он пытается мне преподнести. «Хорошо», — произношу я. «Значит, ты согласен, что будет лучше, если в будущем мы будем избегать подобного? Нам лучше не оставаться наедине». «Ты меня боишься?» «Не боюсь». «Тогда почему нервничаешь?» «И в галерее, в день нашей первой встречи, и на террасе, и даже сейчас?» «Тебе кажется». Мой голос предательски дрожит, но я стараюсь взять себя в руки и продолжить. Не стоит искать то, чего нет. Мне редко что-то кажется, Саша. Я отворачиваюсь, не выдерживая его пристального взгляда. Я был удивлен, что ты так и не связалась с Али 4 года назад. Вдруг говорит он задумчиво. Ты могла бы стать известным художником еще тогда. Но я бы на твоем месте, наверное, поступил так же. Это гордость. Ты так не думаешь, но в чем-то мы с тобой очень похожи. Мы с тобой совершенно не похожи, Стас. Говорю сухо, думая о том, что единственная причина, по которой я тогда не позвонила подруге его матери, у которой была галерея в Милане, это то, что я была беременна. И первые 2 триместра дались мне очень и очень непросто. Он улыбается. Глаза в темноте салона мерцают, как 2 драгоценных камня. И меня вдруг как обухом по голове. Лея так на него похожа. От этой мысли болезненно щемит в сердце. На мгновение я даже закрываю глаза, чтобы прийти в себя. «Что-то беспокоит тебя, правда?» С поразительной проницательностью произносит Крестовский. «Я с нашей первой встречи в галерее все пытаюсь понять, что это может быть, но теряюсь в догадках. 3 года назад мы с тобой расстались не самым лучшим образом, но ты же не думаешь, что я хочу каким-то образом тебе навредить. Пазл не складывается, Саша». Наши глаза встречаются. В его — пытливый интерес, любопытство, что-то еще, чему сложно подобрать определение, но не злость. Что, если рассказать ему о дочери? В прошлом я делала несколько попыток, но сейчас, когда все так запуталось, когда у него есть Кира... Машина сворачивает ко мне во двор, плавно тормозит у подъезда. «Спасибо, что подвез», — произношу вежливо, но в глаза смотреть не рискую. сосредотачиваясь на точке фонаря за окном. Стас склоняет голову. «Доброй ночи, Александра». Все время, пока я иду к подъезду, машина остается на месте, и я знаю, чувствую, что Крестовский не сводит с меня глаз. И только когда с легким щелчком дверь за мной закрывается, в ночной тишине я слышу мягкий шорох шин по асфальту.